Я втянула воздух ртом и перестала кусать губу. «Не храбрись!» Джейкоб усмехнулся. «Поехали!» — сказала я. «Тебе нужно в больницу!» Я решила, что в состоянии вести машину. По крайней мере, комната больше не кружилась перед глазами. «Не надо!» Джейк закрыл кран. Взял у меня полотенце и замотал в него ладонь. «Подожди, дай мне посмотреть». Я покрепче ухватилась за стол, чтобы удержаться на ногах, если вдруг опять закружится голова. «Ты никак получила диплом врача и ничего мне об этом не сказала?» «Дай мне посмотреть на рану, и я решу, стоит ли закатывать истерику по поводу поездки в больницу». «Не надо истерик», — в притворном ужасе скривился Джейкоб. «Покажи руку, или истерика гарантирована». «Ладно». Он размотал повязку. Когда я протянула руку за полотенцем, он положил на нее свою. Несколько секунд я ничего не могла понять. Даже перевернула руку Джейка тыльной стороной вверх, хотя была уверена, что порезал он именно ладонь. Наконец я осознала, что ярко-розовая, вдавленная полоса — это все, что осталось от раны, и повернула его руку обратно ладонью вверх. «Но ты же истекал кровью!» Джейкоб посмотрел мне в глаза. «На мне все заживает моментально!» «С этим трудно спорить», — почти беззвучно ответила я. Я же своими глазами видела длинный глубокий порез, из которого текла кровь. От ее соленого запаха я чуть сознание не потеряла. Такой порез явно требовал швов. Должен был бы пройти не один день, прежде чем он покрылся бы корочкой, и еще много недель, чтобы стал блестящим розовым шрамом, который уже сейчас красовался на ладони Джейкоба. Джейк ухмыльнулся и ударил себя в грудь. «Я же оборотень, забыла?» Он посмотрел мне в глаза бесконечно долгим взглядом. «Так и есть», — наконец ответила я. Джейкоб рассмеялся. «Ведь я же говорил тебе об этом, и ты видела шрам у пола». Я потрясла головой, пытаясь привести мысли в порядок. Одно дело слышать, а другое — увидеть своими глазами. Я присела и вытащила из шкафчика под раковиной чистящее средство с хлоркой. Налила немного на тряпку и принялась оттирать пол. Резкий запах хлорки прочистил мозги, окончательно избавив от остатков головокружения. «Давай я уберу», — предложил Джейкоб. «Я сама. Ты лучше брось полотенце в стирку». Убедившись, что от пола не пахнет ничем, кроме хлорки, я промыла хлоркой раковину. Потом вылила колпачок средства в стиральную машинку и включила ее. Джейкоб неодобрительно следил за моими действиями. «У тебя что, навязчивый невроз?» — спросил он, когда я закончила прибираться. «Хм, не исключено, но в этот раз у меня, по крайней мере, есть оправдание». «Видишь ли, мы здесь слишком чувствительны к запаху крови. Надеюсь, ты понимаешь». Джейкоб скривился. «Зачем усложнять жизнь Эдварду?» — сказала я. «Ему и так не сладко». ну да, разумеется». Я вытащила пробку, и грязная вода втянулась в слив раковины. «Белла, можно задать тебе вопрос?» Я вздохнула. «А каково это, когда твой лучший друг — оборотень?» Вопрос застал меня врасплох. Я рассмеялась. «Разве тебе не страшно?» — не унимался Джейкоб, не давая мне ответить. «Нет, если оборотень ведет себя прилично, то лучшего друга и не придумаешь», — пояснила я. Джейкоб ухмыльнулся, блеснул зубами. «Спасибо, Белла». Он схватил меня за руку и стиснул в медвежьих объятиях. Не успела я отреагировать, как он опустил руки и отступил назад. «Фу!» — поморщился Джейк. «От твоих волос несет хуже, чем от твоей комнаты». «Извини!» — пробормотала я. И внезапно поняла, почему засмеялся Эдвард, когда подышал на меня. Одна из моих проблем, возникающих от общения с вампирами —